Г.А. Зотов. Демон плюс. Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда существуем мы, не существуют они. Когда же есть она, то мы уже не существуем. Марк Аврелий, римский император. Пролог. Наверное, это не очень нормально, когда человек длительное время разговаривает сам с собой. В общем-то, так и есть. Прочтите книгу любого известного психиатра, и вы почерпнете оттуда множество ценных идей. Самое главное, именно с подобных бесед и начинается сумасшествие. Что ж, если рассуждать с этой точки зрения, меня давно одолела вялотекущая шизофрения. Наверное, уже лет 70 как, а может и того больше. Если честно, я ведь не считал. Философские беседы с треснувшим зеркалом поглощают основную часть моего пребывания у двери. Я разговариваю со своим отражением по 10, а иногда даже 15 часов в день, до тех пор, пока голос полностью не уходит в хрип. Пожалуй, это моя единственная проблема. В остальном не буду лукавить. Я чувствую себя как нельзя лучше. Разве это не отличный повод позавидовать мне? Подумайте только, не простужаюсь, не устаю, не знаю боли, не испытываю ни малейшей потребности в пище и во сне. Единственное, что не вечно, так это память, особенно с годами. Они текут стремительно, подобно тем извилистым горным рекам, воды которых я могу видеть со скалы. Пытаясь сохранить свежесть воспоминаний, я последовательно общаюсь с собой на тех языках, которыми владею в совершенстве. В понедельник – на родном, во вторник – на испанском, в среду – на старонорвежском, четверг и пятницу отдаю французскому, а в конце недели тренирую латынь и древнегреческий. Глотая один за другим холодные месяцы, я часто обращаюсь к зеркалу с вопросом «Когда же придет мой час?». Оно отвечает мне однообразно, потускневшим и мертвым молчанием. Как я устал от ожидания, нудного, томительного и однообразного одиночества. Это просто убивает меня, высасывая последние соки из застывшего в напряжении мозга. Да, я сам виноват, но что я мог сделать? Ведь я получил твердый приказ сначала устранить охранников, а затем и самого доктора. С первой частью задания я справился блестяще. Заметьте, я ничуть не хвастаюсь, просто излагаю так, как оно есть. Всего лишь и надо было попросить охрану отойти в сторону, помочь мне с разгрузкой багажа. Дождавшись, пока эти тупицы выйдут из круга, я бесшумно покончил с обоими. А вот что касается второй, здесь, к стыду моему, я ощутил некоторое колебание, чувство, прежде незнакомое мне, при выполнении приказа. Палец дрогнул на курке, когда я выстрелил доктору в затылок. Предчувствие? Да-да, теперь уж я точно могу сказать, причиной моих сомнений стала вовсе не химера призрачной совести. Если бы я только знал, сколько полновесных лет мне придется провести одному, совсем одному, высоко в заснеженных горах, с отвращением, вдыхая горький, разреженный воздух, то постарался бы чуточку повременить с исполнением. Самые первые годы мне хотелось выйти на Луну, но пейзаж вокруг не менялся, застыв, как на картинке, день за днем, год за годом. Скоро одиночество вошло в печальную привычку. Живой доктор вполне мог бы скрасить стекающее с небосклона время философскими беседами, пока не откроется дверь, но оживить его было уже не в моих силах. Вокруг свистят порывы сильного ветра, над горой густеют грозовые тучи, постепенно наливаясь свинцовым отблеском. Уже не первый год забираюсь под кожу невидимыми муравьями, меня раздирают тяжелые сомнения. Дверь! А существует ли она вообще, эта дверь? Иногда смотрю на нее безотрывно, часами, так что очертания скалы начинают двигаться и плавать, отражаясь в безразличном слепом небе. Сколько мне лет? 80? 100? Знаю точно. На родине я уже давно бы умер. По меньшей мере превратился бы в дряхлого старика без мозгов и зубов. И хоть один человек во всем мире сможет мне объяснить, ну что же здесь за место такое? Надрывая легкие, я кричу этот вопрос в пустоту, но слышу в ответ лишь отголоски чистейшего эха. Покойный доктор, конечно, пытался рассказать, но его повествование всегда выходило путанным и сумбурным. Брыжущий фонтан слов, перемешанных с особыми терминами, сводился в сущности к забавному выводу. Профессор и сам не может дать маломальски научное объяснение происходящему. Ясно только одно. Вокруг горы пульсирует источник сильнейшей энергии непонятного происхождения. Еще перед Первой мировой войной доктор начал пробовать искать дверь, руководствуясь оригиналами старинных манускриптов из похищенного архива секты «Желтая шапка». Облазил все окрестные горы по сантиметру, трижды попадал под снежную лавину, ночевал на пастбищах, натирая щеки салом от обморожений. Он нашел, но только сейчас, чтобы узнать тайну приблизительного пути к источнику, ему пришлось убить ее последнего носителя, старого человека, считавшегося в этих краях живым богом. Подумать только, в самом начале нашего совместного путешествия, когда мы встретились с доктором у башни Кутаб-Минар, я откровенно не доверял ему, считал пустым фантазером, радостно распыляющим тонны казенных денег. Когда я понял, что это место действительно уникально, то уже не мог извиниться. Труп доктора лежал на дне пропасти. Меня никто не назовет наивным, но любой пораженный материалист обрел бы веру в чудо. Попади он сюда. Годами я нахожусь в круге, но мне не нужны вода и питье, а мое тело отказывается стареть. Маленькое зеркало, потускневшее от времени и погоды, отражает все то же лицо в обрамлении светлых волос. Обмануть разум можно, глаза нельзя. Мертвый доктор прав, дверь откроется. Пистолет с двумя обоймами всегда находится рядом со мной, прямо возле сердца, так, чтобы я всегда мог его почувствовать. Пистолет не столь изящен, как снайперская винтовка, но ее в другом мире не спрячешь в складках одежды. Она сразу же привлечет внимание, и такая оплошность может стоить жизни. Зато оружие сохранилось идеально. Я регулярно смазываю и чищу его, лелею, словно новорожденного ребенка. Еще бы, ведь я возлагаю на него большие надежды. В решающий момент пистолет не должен дать осечки. 16 патронов – этого хватит. Больше одной пули на цель я не расходовал никогда. Правда, пришлось предусмотреть и другие варианты. Если что-то произойдет с оружием, я сумею справиться и голыми руками. Простите, я, кажется, сказал, что одиночество – это моя основная проблема. Да, основная, но совсем не единственная. Меня разлагают ужасы однотипного ежедневного бытия, нахождения в полном неведении. Тяжело жить в приторной пустоте, где никто не слышит твой крик. Мой радиоприемник молчит, он так никогда и не включался. Батареи в ее утробе давно поржавели и сгнили. Что сейчас происходит дома? Я не обладаю возможностью этого узнать. Мне было четко сказано. Приказ могу отменить только я, и раз он не отменен и за мной не явились, значит, надобность моей миссии не отпала. Я утомлен, но не сломлен. Если потребуется, я прожду здесь еще столько же лет. Приказ будет выполнен. Но что? Что же это такое? Великие боги, что я вижу? Свет, яркий свет, режущий глаза свет. Я не брежу, все наяву? Неужели? О, да, да! Скала треснула, неохотно раскрывая свое каменное нутро, сквозь извилистую щель настойчиво пробиваются тончайшие лучи белого света. Дверь постепенно ширится, тихо раскалываясь мне навстречу. И это не сон. Мои уши заполняет сладостная музыка. Я будто слышу хор ангелов медоточивыми голосами, выводящих «Аллилуйя! Аллилуйя!» Я знал, черт возьми, знал, что это случится. Нервным прыжком, которому позавидует и африканская антилопа, я рванулся к светящейся щели в скале. Ошибки нет. С каждой секундой она расширяется все больше в мое лицо, будоража и ослепляя очередями, бьют всполохи нестерпимо молочного белого света. Забери меня, все силы ада. Это совсем не мираж, поражающий истомленных жаждой путников в мертвой пустыне. Я вижу это на самом деле, на самом деле, на самом деле. Ничего себе заорал. Эхо от гор отдалось так, что прямо в голове зазвенело. Спокойно, возьми себя в руки и прекрати визжать, словно девушка в фильме про вампиров. Срочно, надо срочно проверить вещи, все ли на месте, нельзя терять ни секунды. Пистолет покоится в кармане, пришитом за пазухой. Там же плоская непроницаемая металлическая коробка с аппаратом, которая понадобится мне чуть позже. Обе обоймы с патронами, вот они, тихо позвякивают в матерчатом кошельке, привязанном к широкому серому поясу. Я одет в оборванную и стертую временем одежду из грязной и вонючей мешковины. Спутанные волосы перехватывает сыромятный ремешок, на ногах облезшие сандалии из воловьей кожи. Щель в скале раскрылась достаточно широко. Встав на четвереньки, я осторожно втискиваюсь внутрь рокового проема за дверью. Мягкие удары от вибрации воздуха толкают меня в живот и плечи. Я всей кожей ощущаю ледяной холод. Частые покалывания сильных сгустков энергии, сходных с электрическими. Тело обжигает резкая боль, пересыхает во рту. Налившись кровью, воспаляются глаза. Мне хочется потереть их, но я не могу этого сделать из-за обволакивающей тесноты. Яйцевидное помещение, вырубленное в скале, узкое, как древняя монашеская келья. Сюда можно вползти лишь на брюхе. Несмотря на дискомфорт, я больше не волнуюсь. Моим сердцем овладело безбрежное спокойствие, пальцы перестали дрожать. Пульсирующая боль утихла. В волосах изредка потрескивают пробегающие искры, приближая открытую ладонь к изливающей божественный свет холодной стене. Я почтительно отдаю дань ее величию и могуществу. Лханган Лакронар Шрананг. Белый камень, красиво переливаясь, меняет цвет на черный. В центре стены образуется фосфорицирующий круг. Сработало. Заклинание желтой шапки из свитка мертвого доктора, давно заученное наизусть, оказалось верным. Приложив вплотную, как при жарком поцелуе, дрожащие от нетерпения губы, я шепчу на санскрите в самую сердцевину пузырящегося камня. Год 160. Ты от начала пути великого царя Нияти Дзанпо. Поверхность губ обжигает словно огнем, но я не отстраняюсь. Терпеливо чеканя слова в металле, я произношу требуемое число здешнего календаря, точный день и точный час. Заключительное слово разрывает рот раскаленными клещами, мертвое имя того самого проклятого города. Я успеваю произнести его по буквам, чтобы не ошибиться. Успеваю сказать трижды, так как предупреждал доктор. Вспышка, взрыв, белое пламя. Тьма.